темнеющие кровоподтеками лица пленных коммунистов, бросали камни и комки сохлой земли, засыпали заплывшие от побоев глаза пылью и золой. Особенно свирепствовали бабы, изощряясь в самых жесточайших пытках. 25 обреченных шли сквозь строй. Под конец они уже стали неузнаваемыми, не похожими на людей. Так чудовищно обезображены были их тела и лица, истинно кровяно-черные, распухшие, изуродованные и вымазанные в смешанной с кровью грязи. Вначале каждый из 25 норовил подальше идти от конвойных, чтобы меньше доставалось ударов. Каждый старался попасть в середину своих смешанных рядов. От этого двигались плотно сбитой толпой. Но их постоянно разделяли, расталкивали. И они потеряли надежду хоть в какой бы то ни было мере сохранить себя от побоев. Шли уже в раздробь, и у каждого было лишь одно мучительное желание — превозмочь себя, не упасть, ибо упавший встать уже не смог бы. Ими овладело безразличие. А сначала каждый закрывал лицо и голову руками, беззащитно поднимая ладони к глазам, когда перед самыми зрачками сине вспыхивали железные жало вил тройчаток или тускло посверкивала тупая белесая концевина кола. Из толпы избиваемых пленных слышались и мольбы о пощаде, и стоны, и ругательства, и внутренний животный рев нестерпимой боли. К полудню все молчали. Лишь один из еланцев, самый молодой, балагур и любимец роты, в прошлом ойкал, когда на голову его опрокидывался удар. Он и шел-то будто по-горячему, приплясывая, дергаясь всем телом, волоча перебитую жердью ногу. Иван Алексеевич, после того, как обмылся в Дону, подтвердил духом. Завидя бежавших навстречу им казаков и баб, наспех попрощался с ближним и с товарищей, в полголоса сказал: «Что ж, братцы, умели мы воевать. Надо суметь и помереть с гордостью. Об одном мы должны помнить до последнего выдоха. Одна нам остается мысленная утеха, что хотя нас и уколотят, но и советскую власть колом не убьешь. Коммунисты, братцы, помремте твердо, чтобы враги над нами не надсмехались». Один из еланцев не выдержал. Когда на хуторе Бобровском его начали умело и жестоко бить старики, он закричал дурным мальчишеским криком, разорвал ворот гимнастерки, стал показывать казакам, бабам, висевшей у него на шее, на черном от грязи и пота гайтане, маленький нательный крест. «Товарищи, я недавно вступил в партию, пожалейте, я в Бога верую, у меня двое детишек, смилуйтесь! У вас тоже дети есть? Какие мы тебе, товарищи, циц!» Детей вспомнил идолов гад, крест вынул, схаменулся. «А наших, небось, расстреливал, казнил, про Бога не вспоминал?» С придыханием спросил у него ударивший его два раза курносый старик с серьгой в ухе. И, не дождавшись ответа, снова размахнулся, целя в голову. Кусочки того, что воспринимали глаза, уши, сознание, все это шло мимо Ивана Алексеевича. Внимание его ни на чем не задерживалось, словно камнем оделось сердце, и дрогнуло оно единственный раз. В полдень вошли они в хутор Тюковновский, пошли по улице сквозь строй, осыпаемые проклятиями и ударами. И вот тут-то Иван Алексеевич, глянув искоса в сторону, увидел, как мальчишка лет 7 вцепился в подол матери и со слезами, градом сыпанувшими по исказившимся щекам, с визгом истошно закричал: «Маманя, не бей его! Ой, не бей! Мне жалко, боюсь, на нем кровь!» Баба, замахнувшаяся колом на одного из еланцев, вдруг вскрикнула, бросила кол. Схватив мальчонка на руки, опрометью кинулась в проулок. И у Ивана Алексеевича, тронутого детским плачем, ребячьей волнующей жалостью, навернулась непрошенная слеза, посолила разбитые спекшиеся губы. Он коротко всхлипнул, вспомянув своего сынишку, жену, и от этого вспыхнувшего, как молния, воспоминания